Мандельштам ответил резко. Несколько теплых слов о различных формах уничтожения литературы и поэзии, и его слова вызвали генеральскую улыбку на лице Авербаха. С урбанистом тоже ничего не вышло. Он украл перчатки Пастернака и был с позором выгнан. Я чуть не съела Пастернака за перчаточную жадность, но он так в ней раскаивался, что Мандельштам на меня цыкнул. Он пошел к Авербаху и пробовал внушить ему, что комсомол должен не выгонять, а воспитывать, но узнал, что в дни обострившейся классовой борьбы нечего тратить силы на недостойных имени пролетариата. Авербах уже в пеленках выучил все слова, и Мандельштам понял, что он далеко пойдет. В нашем уединении на Якиманке мы замечали обострение классовой борьбы только потому, как трудно становилось добывать деньги, вернее, переводы. Мандельштам еще не вполне осознал, что мы вошли в эпоху организованной литературы, и не только литературы, но и мысли. Летом на даче госиздата в Апрелевке он пожалуется, что они допускают его только к переводам. В языке у него появится новое слово «они». Оно существует у всех. Говорят, Никита жаловался, что «они» не дают ему развернуться и заедают за Ивана Денисовича. Бесконечная лестница, на которой стоящие на верхних ступенях, ощущаются как «они», и на них взирают снизу те, кто для нижних тоже «они». При хозяине все завершалось человеком, чье имя и отчество полагалось произносить с соответствующим выражением лица. На человека, забывшего о священном трепете при произнесении имени, писался донос. Неопределенные подозрения излагались устно в отделе кадров или по начальству. Они есть и будут, а вот с доносами обстоит хуже. Говорят, что поток ослабевает. Огромное значение имело бы исследование количества доносов по периодам и распределение доносителей по возрасту. Существенно также качество и стиль доноса. К сожалению, социологические исследования у нас не в почете. Сейчас я в отставке и перестала интересоваться, как идет ход воспаленных тяжб людских. А тогда, на Якиманке, мы только удивлялись новым веяниям и не верили в их прочность. Мы еще не научились ловить слухи и по косвенным признакам угадывать реальные соотношения. Все, что происходит наверху, всегда тайна, а мы, наивные, не заметили, что на горизонте уже сияет зловещая звезда. Портрет хозяина появился в первый раз на обложке того самого «Огонька», в котором впервые была напечатана проза Мандельштама и его отличная фотография в свитере. Такая славная фотография, где он вышел поразительно похожим, была напечатана в самом страшном номере мерзопакостного журнала. Выбирать, впрочем, не приходится, все номера всех журналов омерзительны, и в каждом есть что-нибудь, от чего хочется бежать на край света, только бежать-то нельзя. А вышел Мандельштам так хорошо, потому что фоторепортеры знают свое дело. Если бы не пакостный журнал, у меня бы не было отличной карточки Мандельштама. Фоторепортер снял и меня, потому что иначе Мандельштам отказывался сидеть. Эти фотографии гораздо живее, чем те, которые года через три сделал Напельбаум, знаменитый фотограф, специализировавшийся на портретах вождей. На портретах Напельбаума я приличная дама с застывшим лицом, чего никогда не было, а Мандельштам — утонченный молодой человек, чем даже не пахло. Он отлично выходил на фотографиях, сделанных любым уличным фотографом, лопаткой из ведерка, но только не на напельбаумовских портретах, столь же слащавых, как зарисовки Эренбурга, хилый еврей с могучим голосом. Гораздо легче сделать портрет вождя, чем поэта. Вождя следует приукрасить, а поэта дать таким, как он есть. Эпоха соцреализма отучила людей смотреть внимательно и непредвзято на предмет изображения. Поэты тем и вредны, что смотрят на мир открытыми глазами. Все прочие находятся во власти готовых представлений и улучшают объект, как Напельбаум. Зима на Якиманке была единственной в моей жизни безрадостной порой. От стен, что ли, шел мертвящий дух, или сами мы потеряли способность радоваться, что я не запомнила никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду. Зато я запомнила, как, возвращаясь поздно вечером от Нарбута в пустом трамвае, пустыми они бывали только к ночи, мы вдруг заметили, как вагоновожатый остановил вагон в неурочном месте и выскочил на мостовую. Он вернулся с газетой «Экстренный выпуск. Смерть Ленина». Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи протянулись огромные многоверстовые очереди к колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очереди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где-то возле Большого театра. Очередь не двигалась, а мы еще боялись, что нас из нее выгонят. Это была какая-то делегация. Остальные, вытянувшиеся в нитку, состояли из обычного черного и мрачного люда. «Они пришли жаловаться Ленину на большевиков», — сказал Мандельштам, и прибавил: «Напрасная надежда, все бесполезно». Горели костры, и мы подходили греться. На мне было драповое пальто, лучшее в моей жизни, одно на все сезоны. Мандельштам уже хотел вести меня домой, чтобы я не превратилась в сосульку, как произошел неожиданный случай. По площади прошел Калинин. Вожди еще не разучились ходить пешком. К нему бросились какие-то комсомольцы, требуя, чтобы их провели поскорее. «Требуют себе привилегий», — сказал кто-то из моих спутников. Калинин отогнал комсомольцев обыкновенным здоровым матом. Реакция Калинина нас не удивила. Мы еще считали вождей обыкновенными людьми, способными на обыкновенные слова. Нас скорее поразило то, в каком темпе они стали терять человеческие черты. С Калининым было несколько спутников. Один из них заметил нас, мы стояли в нескольких шагах, и подозвал. Без блата не обошлось. Мы прошли с Калининым, нас пристроили в движущуюся очередь, и мы продефилировали мимо гроба. Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве, какая она древняя, будто хоронят московского царя. Похороны Ленина были последним всплеском народной революции, и я видела, что его популярность создавалась не страхом, как впоследствии обожание и обожествление Сталина, а надеждами, которые возлагал на него народ. Единственный раз за всю мою жизнь Москва добровольно вышла на улицы и построилась в очереди. Люди стояли терпеливо, молча, мрачно. Нигде не было давки, ни малейшей тени ходынки. Комсомольцы, которых покрыл Калинин, стояли на подступах в особой короткой очереди для делегаций. Они требовали для себя не просто привилегий, но особых. Начиналась новая жизнь. И такие организованные группы, вероятно, и создали катастрофу на похоронах Сталина. Все хотели обскакать соседа хоть на пол ноздри, хоть на целое ухо. Этого я уже не видела, потому что была далеко от Москвы. С Якиманки нам пришлось несколько раз ездить в Ленинград, потому что заболел отец Мандельштама. Я уже успела познакомиться с ним. Он несколько раз приезжал в Москву по своим кожевенным делам, когда мы жили еще на Тверском бульваре. А мы ездили в Ленинград после смерти жены Евгения Эмильевича. В то время переводческий центр переместился в Ленинград, и хозяином переводов стал Горлин, сидевший в доме книги против Казанского собора. В Москве мы доедали последние остатки Барбюса, нудные рассказы которого буквально отравляли нам жизнь, да еще Барбье. Жилищный кризис в Ленинграде, опустевшем и опустошенном городе, был гораздо менее ощутим, чем в Москве, где в каждой комнате жила семья, а в каждом углу — приезжие родственники. Так подготовлялся наш переезд в Ленинград, уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты. В один из весенних наездов в Ленинград Мандельштам ночью возил меня по набережным и радовался чистым корабельным линиям города. Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду. Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние. Мы с Мандельштамом только облизнулись. Ахматова же прожила целый год в одной из таких квартир и отлично вписалась в пейзаж, но и ей пришлось оттуда бежать. Мы достали не чудо на Неве, а две прелестных комнаты на Морской, нечто вроде гарсоньерки. Перевезли мебель из Москвы, палисандровую горку, туалет и секретер красного дерева, что-то докупили в Ленинграде, город был завален брикобраком, и зажили среди красного дерева, корня карельской березы, старого фаянса и синего стекла. Эту муру я находила на Апраксином рынке, хищным глазом подмечая удачи. Одна беда — в нашей гарсоньерке не было двери. Она, вероятно, отделялась от передней ковром, а может, дверь стопили в голодные годы в железной печке буржуйки. Мы нанимали одного плотника, или это были столяры, за другим, но они исчезали, пропив аванс, пока какой-то чудак не соорудил нам нечто из некрашенных досок такой невероятной грубости, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчалось и не лезло в глаза. Петербургский мастеровой разучился работать и презирал нового заказчика. Так начиналась петербургская идиллия с хождением Горлину. Изредка в гости к Бенедикту Лившицу, где процветал Кузьмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождали Юркун и по-старомодному уже манная, но миленькая Арбенина. Она тихонько рассказала мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом, и я убедилась в его неправдоподобной правдивости. Приближался Новый год. К нам пришли встречать Лившицы и друзья Мандельштама еще по дому Синани, случайно приехавшие из Москвы. В общем, мы жили одиноко, ни с кем не сходились, а Мандельштам радовался, что у меня, наконец, есть милый дом и серые боты, которые ходят по гостинному двору. Мандельштам писал стихи, не предвещавшие беды. Шел новый январь, и вдруг все перевернулось.